«Какую информацию вы можете нам предоставить, сеньорита Гальван?» Елена ненавидит, когда ее называют сеньоритой. Слово пропитано желчью и напоминает ей, что она не является ни матерью, ни женой. Дверь комнаты открывается, и помещение наполняет сильный запах одеколона. Визитная карточка Мигеля Переды. Диас вытягивается по струнке в почти военном приветствии. Переда отвечает парой кивков, протягивает правую руку, чтобы представиться Елене, и кладет на стол объемистую синюю папку. «Доброе утро, сеньорита Гальван. Надеюсь, с вами хорошо обращались. Сеньор Диас, с этого момента допрос буду вести я». «Слушаюсь», — говорит Диас и выходит из комнаты. Мигель Переда прислоняется к столу, скрестив руки. «Мои люди хорошо с вами обращались. Предложили вам что-нибудь выпить? Кофе, воду, кока-колу?» «Нет, ничего не нужно. Когда меня отпустят?» «Совсем скоро». «Я арестована?» «Нет, разумеется. Вы здесь, чтобы ответить на несколько вопросов, которые помогут следствию. Как вы знаете, мы обязаны выяснить обстоятельства смерти в результате несчастного случая, дабы исключить возможность убийства. Кроме того, мы расследуем смерть Летисии Альмейды и Клаудии Косио». «Если я правильно понимаю, вы хотите обвинить Игнасио и Хосе Марию?» «Нет, сеньорита, вы понимаете неправильно. Со стороны СМИ было неосмотрительно публиковать данные со ссылкой на уголовное дело». «Их неосмотрительность бросает тень на мою семью и на Игнасио Суареса». «Извините, сеньорита, но в этой стране свобода слова». «Я могу дать показания, что Игнасио провел всю ночь со мной». «Где?» «В моей комнате». «Кто-нибудь подтвердит ваши слова?» «Да, персонал гостиницы. Они в курсе, что мы были вместе с полудня до утра следующего дня. Мы выпивали». «Сколько вы выпили?» «Достаточно, чтобы не заметить, как Суарес вышел из комнаты в какой-то момент». «Нет, сеньор, у меня нет привычки напиваться до потери сознания». «Сколько бутылок вы выпили? 3, 4?» Переда сделал жест рукой, как бы давая понять, что может продолжить. «2». «2. То есть по 4 бокала каждый». «Уверяю вас, что все это время я сохраняла ясное сознание. Да, и кто-то подбросил под дверь фотографии, которые затем нашли в машине». «Что значит «кто-то подбросил»? Вы знаете, кто? Понимаете, как неправдоподобно звучат ваши слова?» «Если бы я знала, то уже сообщила бы вам. Я не знаю, поэтому Игнасио их и взял. Он поехал искать виновного, сказал, что это послание для него. Вы должны выяснить, кто их сделал». «Возможно, их сделал муж вашей матери, и поэтому они были в машине вместе». «Нет, Хосе Мария был с мамой, как обычно». «Вы видели, когда их бросили под дверь?» «Нет, я спала». «То есть вам неизвестно наверняка, что их подбросили?» «Возможно, Игнасио Суарес солгал вам, и они сделаны им самим или вашим отчимом». «Нет, нет, этого не может быть». «Сеньорита Гальван». Елена встает, прерывая его. «Я ведь не арестована и могу уйти в любое время». «Если вы утаите ценную для следствия информацию, вас обвинят в соучастии и сокрытии улик». «На что вы намекаете?» «Ни на что». «У меня много работы в гостинице, постояльцы ждут. Я должна идти». Переда поднимает пухлую папку. «У нас есть доказательства», — говорит он и хлопает папкой по столу. «Какие доказательства?» «Несколько лет назад Суарес написал книгу, в которой преступник действовал похожим образом». «Это не делает его виновным. Ваше доказательство нелепо». «Сходство и точность описаний могли выйти из-под пера только того, кто наблюдал убийство вблизи или совершил его». «Ну, уверяю вас, это был не Игнасио. Я очень хорошо его знаю». «Знала. И я больше не могу зря тратить время. Хорошего дня». Елена направляется к двери, опасаясь, что ее вот-вот остановят. «Скоро мы вновь увидимся, сеньорита Гальван». Закрыв за собой дверь, Елена ускоряет шаг. Выйдя на улицу, она вскидывает руку перед проезжающим мимо такси и называет адрес. Машина трогается с места, но Елена то и дело поглядывает назад. Девятый фрагмент. Сантехник Сальвадор Мартинес Ньевес, зять Исабель, появился в доме на Калье де Месонес 12 апреля 1941 года. Дети обливались водой из ведер, празднуя Великую Субботу. Хулиан наблюдал за их водными процедурами с лестницы. В то утро, прочитав свое имя в газетной заметке, я тоже получил порцию холодного душа и заперся в комнате, поджидая Рамона. Когда он, наконец, вернулся, я вышел ему навстречу, совсем немного разминувшись с Сальвадором Мартинесом. Рамон шел, сунув одну руку в карман брюк, в другой держал сигарету. Я без предупреждения налетел на него и врезал кулаком в лицо. Он упал на спину, ударился головой о землю и лишь спустя несколько секунд сообразил, что произошло. «Какой бес тебя попутал! Ты обещал не упоминать мое имя, засранец!» «Извини, мне пришлось. Я должен был придать истории достоверность. По твоей милости, они меня убьют, когда выйдут из тюрьмы!» Рамон медленно поднялся, вытирая кровь носовым платком, который достал из кармана брюк. Неожиданно для себя я заплакал от бессилия и страха. В конце концов я опустился на тротуар. Рамон сел рядом, прижимая к носу платок, теперь красный. «Прости, братишка». Он положил руку мне на плечо. Извинения были искренними, но тяжесть его ладони заставила меня осознать тяжесть вины, которую я взвалил на себя. Мое место тоже было в тюрьме, как соучастника убийств. Мы медленно встали, помогая друг другу. «Может, тебе показаться врачу?» «Не бойся, отцекский парень, кровью не истеку. Не думал заняться боксом?» Сальвадор Мартинес забарабанил в дверь комнаты с такой яростью, что старые петли едва не вырвало из деревянной рамы. Исабель кинулась открывать, не подозревая о публикации в «Ла Пренсе» насчет ее бывшей работодательницы. Я не видел, как Мартинес вошел в дом и не слышал стука в дверь. «Где ты прячешь, ублюдка?» Он дважды ударил Исабель, прежде чем та успела что-то ответить. «Где этот сучонок?» Мартинес столкнул ее на полку с тарелками и стаканами. Исабель закричала. Мы услышали грохот разбитой посуды. Мокрые с головы до ног дети молча застыли, как истуканы, а затем, оставляя на полу влажные следы, кинулись в комнату, где Сальвадор Мартинес швырял свою невестку, повторяя, что не собирается возвращаться в тюрьму ни по чьей милости. Хулиан и Хесус бросились на сантехника с кулаками, но тот остановил их одним взмахом руки. Мужчина был вдвое выше и мощнее. Сосед из четвертой комнаты предпринял попытку вмешаться, Мартинес усмирил его. Рану от удара жене впоследствии пришлось залечивать на глазах у многочисленного потомства. Когда подоспели мы с Рамоном, кто-то уже вызвал полицию. «Чертов стукач! Тебе хана!» Сантехник метнулся ко мне. Другой сосед из номера 7 попытался его задержать, но Мартинес с криком, с воем, вырвался из рук мужчины и врезал мне кулаком в живот, а когда я упал на колени, ударил ногой по лицу. Несколько человек, включая Рамона, сумели скрутить нападавшего, прежде чем он растер меня в порошок. Остальное помню смутно. Очнулся я в больнице, где меня осматривал дежурный врач. Исабель лежала без сознания на соседней койке. После того, как со мной закончили, я подошел к ней. На левой скуле у нее была кровоточащая рана, заплывший правый глаз не открывался, губы разбиты. Из-за внутреннего кровотечения ее пришлось оперировать. Мы с Хулианом сидели в коридоре, служившем комнатой ожидания, и несли вахту у палаты Исабель. Я в синяках, с опухшим лицом, разбитыми губами, пластырем на носу и ватными тампонами в ноздрях. Рядом со мной заснула женщина, кормившая ребенка грудью. Капельки молока стекали с ее соска и падали на малыша. Я пялился на грудь, пока кто-то не разбудил женщину и не попросил прикрыться. Хулиан приблизил ко мне лицо и зашептал, чтобы ни Хесус, ни его бабушка, сидевшая в нескольких шагах, не могли услышать. Я посмотрел на брата, который из ребенка превратился в подростка. Он говорил, глядя мне в глаза, чего почти никогда не случалось.